Вновь гребня вал, бурлит вода. Вновь смерча, бури, ураган. Несется парусник во мгле, все вновь бурлит теперь во мне. Телесный храм, иллюзий крах. То довершение теней в потьмах, то преодоление в судьбы, то переложение в веках, то доля и недоля в миг в верхах, в глубинах в знания иду, вот ножны небо, а земля клинок, где весь и я. Вхожу и падаю на дно, где вечность зов океан, где мироздание уж ждет меня, там личный путь, тоска прошла. Вот и спасительная полоса пришла. Страх бьет набат, проснись, ведь дальше звездопад. Что ждет тебя напереди? Беги, молчи, хотя бы утони. Ты как корабль мечты, нет паруса, как и руля. Ведет тебя твоя душа, да сил дает твоя звезда. Та вера в звездные врата, та сила пращуров жива. То круг разомкнутый вобрал, то боги вновь встречают и тебя. Творец во плотском и в любви, в изнемождениях, в пурге, в страстях иллюзий, крах канвы, но упоение высоты, то вечный зов, то гимн богов, то мост излюбленных сынов-творцов.